Мы знаем, что Черчилль уже 26 июля заявил о фактической невозможности открыть второй фронт во Франции. Сталин, поставленный в августе немецкими войсками в критическое положение, вновь направил личное послание Черчиллю в предельно откровенном, даже беспощадном по отношению к себе и союзникам тоне. Рассказав о новых крупных стратегических неудачах на советско-германском фронте, Сталин вопрошал, каким образом выйти из этого более чем неблагоприятного положения. И отвечал: «Я думаю, что существует лишь один путь выхода из такого положения — создать уже в этом году второй фронт где-либо на Балканах или во Франции, могущий оттянуть с Восточного фронта 30-40 немецких дивизий и одновременно обеспечить Советскому Союзу 30 тысяч тонн алюминия к началу октября сего года и ежемесячную минимальную помощь в количестве 400 самолетов и 500 танков, малых или средних. Без этих двух видов помощи Советский Союз либо потерпит поражение, либо будет ослаблен до того, что потеряет надолго способность оказывать помощь своим союзникам. Я понимаю, что настоящее послание доставит вашему превосходительству огорчение. Но что делать? Опыт научил меня смотреть в глаза действительности, как бы она ни была неприятной, и не бояться высказать правду, как бы она ни была нежелательной». Приходила ли ему мысль, когда он диктовал эти строки, что он поспешил в августе 1939 года? Кто знает, проявил он терпение, а Лондон и Париж — прозорливость. Антифашистская коалиция могла бы быть создана еще два года назад. Однако Сталин никогда не показывал своих сомнений. Он уже давно усвоил, что люди должны верить в безошибочность его действий. Сталин в своем письме обусловил необходимость действенной и эффективной помощи угрозой поражения Советского Союза. И если в конце концов Сталину удалось добиться благодаря доброй воле союзников крупной военно-технической помощи, которая, к сожалению, в наших военно-исторических трудах долго недооценивалась или явно преуменьшалась, то его усилия открыть второй фронт оказались малопродуктивными. Мы знаем, что Сталин обратился к Черчиллю с этим предложением еще в июле 41 года. Но прошел тяжелый 41-й, тяжелый 42-й, затем нелегкий 43-й. Лишь в июне 44-го года начнется операция «Оверлорд». К слову сказать, когда он спросил Молотова, что означает это английское слово, и услышав «владыка», «властелин», был покороблен. Ему казалось, что настоящий владыка судеб войны идет к Берлину с востока. Черчилль неисправим, это его творчество. К этому времени советские войска готовились серией ударов освободить Белоруссию и Западную Украину, восточные районы Польши и Чехословакии и выйти к границам Германии. Второй фронт был открыт тогда, когда уже ни у кого не вызывало сомнений способность СССР самому один на один завершить разгром гитлеровской Германии. Сталин, как председатель ГКО и Ставки, был вынужден уделять самое пристальное внимание дипломатическим вопросам. Чем ближе были видны контуры долгожданной победы, тем чаще у Сталина допоздна засиживался Молотов. Ему больше обычного приходилось встречаться с представителями союзников. Верховный понимал, что в сложившемся антифашистском союзе Англия и Соединенные Штаты действовали в подавляющем большинстве случаев согласованно, представляя как бы единую западную силу. Но вместе с тем Сталин уже в начале войны почувствовал определенное различие в позициях партнеров. Сам очень хитрый человек, Сталин пытался рассмотреть за конкретными дипломатическими шагами Рузвельта и Черчилля скрытый смысл, выгоду, которую они хотели извлечь из складывавшейся ситуации. Председателя ГКО больше всего заботило, а часто вызывало негодование, что союзники бесконечно откладывают и переносят открытие второго фронта в Европе. Получая по дипломатическим и разведывательным каналам данные о 1 декабря 41 года, январь 42 года, 2 июня 42 года и 3 мая 43 года в Вашингтонских конференциях, англо-американских встречах в Касабланке и Квебеке, других контактах и обсуждая эти сообщения с Молотовым, Сталин видел стремление союзников начать действовать в Европе лишь наверняка при критическом состоянии Германии и ее вооруженных сил. В мае-июне 42 года Молотов по настоянию Сталина совершил поездку в Лондон и Вашингтон. Предсов наркома поставил наркому иностранных дел в качестве главной задачи провести переговоры о принятии союзниками конкретных обязательств по открытию второго фронта в 1942 году.